У нее уже будет опыт работы в книготорговле, и она без труда сможет получить хорошее место в большом магазине. Ее обязательно оценят. Время тянулось в размышлениях, и вот послышался скрип ключа, поворачивающегося в дверном замке. Скоро пришли все сотрудники. Затем дверь открыли для покупателей. Строить планы было уже некогда. В обеденный перерыв Анна решилась. Сегодня вечером она поедет в Пиннер и серьезно поговорит с родителями о предстоящем юбилее. Конечно, было бы лучше, если бы она могла сообщить родителям, что все уже на мази. Но, увы, все далеко не просто. Поэтому она решилась на серьезный разговор. Анна позвонила родителям и сказала, что скоро будет у них. Мама явно обрадовалась. «Замечательно, Анна! А то мы не видели тебя уже 1000 лет, и я буквально 5 минут назад говорила отцу, что очень надеюсь, у девочки все в порядке». Анна скрипнула зубами. «А почему у меня должно быть что-то не в порядке?» «Ну, просто мы очень давно ничего о тебе не слышали». «Но, мама, ведь прошло всего 8 дней. Я была у вас в прошлые выходные, да, но с тех пор я звоню вам почти каждый день, и ты прекрасно знаешь, как обстоят мои дела и чем я занята. И если ты хочешь, чтобы я к вам заехала, тебе надо просто подойти к телефону и снять трубку. Вот такие у меня дела. Примерно такие же, как и у миллиона других обитателей Лондона». Голос ее дрожал от гнева и обиды. Ответ был неожиданно спокойным. «Отчего ты все время сердишься на меня, доченька? Я только сказала, что буду очень рада видеть тебя сегодня у нас, а твой отец тут будет просто счастлив. Ты ничего не имеешь против жареного мяса с грибами, чтобы как-то отметить твой визит?» «Да, я спущусь к мяснику и куплю все необходимое. Это просто великолепно, что ты собираешься заехать к нам. Не могу дождаться, чтобы сообщить об этом отцу. Сейчас я позвоню ему на работу и обо всем расскажу. Мама, не надо! Я думаю... Я хотела сказать... Конечно же, я позвоню ему. Ведь надо его хоть немного порадовать». Анна повесила трубку и какое-то время неподвижно стояла у аппарата, положив руку на телефон и вспоминая тот единственный случай, когда она решилась привести Джо на завтрак в родительский дом. Она пригласила его в качестве друга и по пути потратила немало сил, пытаясь внушить ему, чтобы он ни в коем случае не проболтался родителям, что на самом деле давно живет с ней и при этом женат на другой женщине. «А насчет чего опаснее проговориться, первого или второго?» — подшучивал над ней Джо. «И то, и другое одинаково опасно», — отвечала Анна, с видом настолько серьезным, что он наклонился к ней и поцеловал ее в нос прямо в поезде, на глазах у всего вагона. Как представлялось Анне, визит протекал довольно удачно. Мать и отец были безупречно вежливы с Джо, интересовались его работой и знаменитыми актерами, актрисами, с которыми он был знаком. На кухне мама спросила Анну, в каких они отношениях. «Просто друзья». По дороге домой Анна поинтересовалась, какое впечатление произвели на Джо ее родители. «Очень милые люди, но какие-то чересчур зажатые», — сказал он. «Зажатые? Мама и папа?» Анне никогда такое не приходило в голову. «Ну, пожалуй, дело обстоит именно так. Правда, Джо не знает, каковы они, когда в доме нет посторонних. Мама, которая звонит в монастырь Хелен и удивляется, что та не может вырваться к родителям пару раз в неделю. Или отец, расхаживающий по саду, сшибая головки цветов и твердя, что Брэндон — просто непутевый мальчишка, который не придумал ничего лучшего, как отправиться работать на ферму в той единственной во всей Ирландии деревне, где знают Дойлов и где живет тот единственный Дойл, по которому можно составить самое невыгодное впечатление о семействе — Винсент Дойл. Его родной брат и родной дядя Брэндона. И все ради того, чтобы унаследовать эту жалкую ферму».